Глава 76. Скотское следование. Видим, что куда одна скотина пойдет, туда за ней прочий скот следует, хотя оттуда и вред ему будет. Так многие люди безрассудно делают, и по чувствам, а не по разуму поступают. И друг за другом, по примеру скота, следуют, не думая, полезно ли это будет или вредно. Видим эту беззаконную и пагубную в мире ревность. Один начал частые банкеты устраивать, пить, гулять, упиваться и прочих упаивать. То же делает и другой, и третий. Один начал щеголять, последуют ему и другие. Один много собрал богатства, и прочие о том же заботятся. Одна бесстыдница намазывает свое лицо белилами и красками. Следуют ей другие, и пагубно делают все, как одна. Один беззаконный купец просит у торговца цены выше, чем товар стоит, и клятву в том дает, и святое и страшное имя Божие в том беззаконном деле призывает. Делают то и другие, подобные ему. Так и, впрочем, бедные люди друг другу подражают. Подражают, но себе во вред и на свою погибель. Это безрассудное дело. Это скотское следование. Это моровая язва, которой души христианские, пресвятою кровью Христовой искупленные, заражаются и погибают. Это пожар душепагубный, который в одном начавшись, другие душевные дома сжигает. Увы, беда, увы, горе. Зло начинается в одном, и все так делают, и это в обычай входит, и сильно утверждается, так что и искоренить его невозможно, как застарелую болезнь. Надо мной люди будут смеяться, если я не делаю, как они. Ответ. Во-первых, нечестие всегда над благочестием смеется и ругает его. Пусть какой-либо богатый человек продает свой богатый дом, все принадлежности, и пусть все имение свое расточит и раздаст убогим, и возлюбит нищету Христову. Сам увидит, что ему будет от злого мира. Вот где дурак что сделал. Что люди собирают, то он расточил. Так сынам века этого благочестие буйством кажется. Во-вторых, Христос Спаситель наш, Господь и Царь Славы, осмеян и поруган был любящими мир. Пусть мир над тобой смеется и ругается. Ты свое знай и делай, что ему угодно, а не миру. Ему, как начальнику твоему, сообразуйся, а не веку сему. В-третьих, неужели все то нам делать, что мир делает? Многие убивают, прелюбодействуют и любодействуют, крадут, похищают и так далее. И нам это делать? Да не будет этого. Они идут в погибель, и нам идти. Да сохранит нас Господь от того. В-четвертых, мы не только чувства, но и разум имеем, и можем рассудить, что добро и что зло, что полезно и что вредно. И так, когда видим, что люди делают, то не чувством, по примеру животных, а разуму следовать должны. Те, которые одним чувством следуют, а не разуму, не люди, а животные. В-пятых, мы христиане. Мы имеем Святое Слово Божие. Мы видим в нем, что добро и что зло, что полезно и что вредно. Так Бог запрещает то, что зло и что нам вредно, а повелевает то, что добро и нам полезно. Что люди делают? Приложим это к Святому Писанию, как к чистому зеркалу, и посмотрим в него. Сходно ли или противно ему делают люди? Если сходно делают, хорошо, и нам полезно это делать. Если противно, отвратим очи наши от этого, и послушаем, чему священная книга учит. В-шестых, пусть даже весь свет делает то, что Богу противно и для себя пагубно, ты же делай то, что Богу угодно и для тебя душеполезно. Весь свет не заступится за тебя перед судом Божиим. Там не скажешь: «Вот где тот-то и тот-то делал это». Одно услышишь от судьи: «Почему ты не делал того, что я приказал тебе?» Одного Бога больше всего света несравненно почитать должно. Будь в мире, как Лот в Содоме, где все беззаконничали, но он им не подражал, а делал то, что святой воле Божией было угодно. Делай и ты так, не подражай тому, что злой мир делает. Видишь или слышишь, что худо делают люди, будь как невидящий и глухой, не слышащий. Обращай всегда к вечности сердечные свои очи, и будут все мирские дела позади тебя, и жить будешь в мире как бы один, ведая Создателя своего и святую волю Его. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Колоссянам 3, 1 и 2.